Стратегия номер 12. Сначала уделяйте время уже существующим клиентам, а уже потом пытайтесь продавать всем остальным. Customers are people that have already bought. Клиенты — это люди, которые уже купили. We definitely want to talk to them first. Конечно, мы должны разговаривать с ними сначала. That's clear. Это понятно. We already talked about that. Мы об этом уже говорили. Let's take this one step further. Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. If we're talking about attracting someone to our company, если мы говорим о том, что нам нужно привлечь кого-то в нашу компанию, or to buy our product or service, или предложить ему купить нашу продукт или услугу, that has never done so before, человека, который никогда этого раньше не делал, we've got to focus on the people that are most likely to buy. Мы должны сконцентрироваться на тех людях, которые купят с большей вероятностью. Buy. Купят. You hear that word? Услышали это слово? That's your focus. Именно на этом и нужно концентрироваться. There's all this talk about target markets and target marketing, and I agree, that's important. Потому что сейчас очень много говорят о целевых группах и о целевом маркетинге. Я согласен, это важно. But if you've got a target market, но если у вас есть целевой рынок, within that target market, в рамках этого целевого рынка, is a smaller target, есть еще более узкая цель, of people that are more likely to buy now. Люди, которые готовы купить сейчас. This is very, very important. Это очень-очень важно. There's so much energy and money spent on trying to communicate to the world. Столько времени и денег уходит на то, чтобы донести до всего мира. Or trying to communicate to an entire segment. Или до всего сегмента. Rather than focusing on the people that are most likely to buy. Какую-то информацию вместо того, чтобы концентрироваться на том узком сегменте людей, желающих и готовых купить. The more focused you get, the lower your cost of sales. Чем больше вы сконцентрируетесь, тем ниже у вас будут издержки. And when you communicate with everyone, it increases your marketing costs. Кроме того, когда вы пытаетесь общаться со всеми, это увеличивает ваши издержки на маркетинг. Very simple. Все очень просто. Go after the fruit that's hanging down the lowest. Вы должны сначала срывать фрукт, висящий ближе всего к вам. I know you know this. Я знаю, что вы это знаете. 99% of most marketing organizations don't do it. Но проблема в том, что 99% организаций, которые занимаются маркетингом, этого не делают. Do you know why most marketing organizations don't do what they're supposed to? Знаете, почему большинство таких компаний не делают того, что должны? They're overwhelmed. Потому что они перегружены with activities. Какими-то усилиями и действиями. Rather than being consumed. Вместо того, чтобы концентрироваться on focused results. На конечных результатах.